Я постучался к нему перед завтраком. Он как раз брился и был в прекрасном расположении духа. «Заходи, Отто, заходи, мой друг. Ты слышал новости?» «Какие новости?» Глаза его лукаво блеснули из пены. Откинув левую руку с вяло свесившейся кистью, он сделал несколько фехтовальных пасов правой, в которой была бритва. «Защищайтесь!» Мне было не до шуток. Он попробовал еще раз. «Сорока на хвосте! Ничего не принесла?» «Черт возьми! Ты взрослый человек и веди себя как взрослый!» Но он не угомонился. «Ничего! Со временем узнаешь!» Приятно провел время в Хамптонском литературном салоне. Осенние листва и прочее понравились. Но он был так занят собой, что не заметил моего сарказма. «Приятно?» — он фыркнул. «Да, можно сказать, приятно». Он стоял передо мной в элегантном шелковом халате цвета бордо. Его объемистое чрево тряслось от тайного веселья, а плутоватое выражение худого лица казалось особенно смешным из-за лепешек пены на щеках. «Заканчивай бритье», — сказал я. «Нам надо о многом поговорить». Он, переваливаясь, ушел в ванную и оставил дверь открытой. «Поговорим за завтраком», — крикнул он оттуда. «Умираю с голоду. Видимо, деревенский воздух». «Ну, конечно». Прорвавшись за последние редуты Гермионы, старый дурак предложил руку и сердце. «Ах, гамбургер! Ах, джамба-джамба!» «Значит, дело было все-таки не в расшатавшихся зубах!» «Брейся!» Я не мог сдержать нетерпение. Он пустил горячую воду, и Брейс запел. «Ах, как смешно!» Арию из «Летучей мыши», оперетты Иоганна Штрауса. Затем он стал полоскать горло долго и громко, с модуляциями, в которых можно было различить ту же самую арию, но исполняемую в другой среде. Он появился из ванной в одних кальсонах. «Сей человек», — сказал он. Теперь я имел честь наблюдать приготовление к выходу нового красавца Браммела. Красавец Браммел — Джордж Брайан Браммел, английский гусарский офицер, основатель дандизма. Он стоял в раздумье перед дверью стенного шкафа. «Это? Или это? А может быть, это? Отто, как тебе этот галстук?» Я закрыл глаза. «Один момент, мой дорогой сэр, одно мгновение ока!» И он опять загудел свою ванную арию. Наконец он был готов, ослепительный, великолепный. «Как ты посмотришь на то, чтобы позавтракать сегодня в городе? Я угощаю. Не у Голдстайна, разумеется. В любом месте по твоему выбору. Кто знает, может быть, за второй чашкой кофе я смогу сообщить тебе кое-что интересное». Это уж было слишком. «Ты мне можешь сообщить что-то интересное? Ха! Относительно твоего непристойного уикенда я догадываюсь. А от подробностей избавь. Что с тобой, гамбургер? Сколько дней я повторяю тебе, что хочу посоветоваться с тобой о важном личном деле, о том, что крайне меня волнует и без преувеличения приводит в отчаяние. А слышу только отговорки. Извини, я тороплюсь в кино. К сожалению, я уезжаю в Хамптонс. В чем дело? Может быть, Корнеру пора убраться со своими заботами подальше?»